А что будет с Реалом после вашего ухода? Мы запустим реактор в режиме обратной последовательности, сказал академик. Как быстро? Уточнил Березов. Ареал развивается почти 20 лет. Сколько времени потребуется, чтобы восстановить все до нормального состояния? Как у вас говорят, ломать, не строить, поморщился сидящий в кресле. Все произведенные изменения будут отменены в течение 2 лет, включая мутации живых форм. А ваши зомби тоже вновь станут людьми и вернутся по домам? Этот вопрос интересовал Ивана более остальных. Нет. — равнодушно ответил сидящий в кресле. — Мозг, способный развить зачатки разума и даже полуразума, есть уникальное творение Вселенной. Наши функции слишком ограничены, мы не сможем обратить трансформацию тех, у кого изменилась сама структура физических полей мозговой ткани. Они останутся прежними, но без коммуникационной составляющей потеряют возможность организованного сопротивления. Вы сможете быстро их уничтожить. Действительно, Березов брезгливо посмотрел на академика. Зачем лечить больных муравьев, если их проще затоптать? Муравейник большой, наплодит новых. Он лишь покачал головой и ткнул рукой в ферзя. После какого времени трансформация мозга необратима? Когда он окончательно превратится в овощ? Спустя 63 часа после интеграции в коммуникационную составляющую, — ответил сидящий в кресле. — Не волнуйтесь, я принял меры, и у вас будет достаточно времени для того, чтобы либо достать маяк, либо убедиться в том, что это вам не по силам. — Кстати, а если у меня не получится? — подхватил Березов. — Допустим, меня убьет охрана или еще что. Как тогда Лаванда избавится от зависимости? — Никак. Взгляд академика стал жестким. «Ее судьба, равно как и судьба вашего вида в целом, меня не интересует. Хотите получить ее обратно, потрудитесь сделать так, чтобы у вас все получилось». «Ну да, а что такое пара муравьев в сравнении с высшим разумом?» — хмыкнул Иван и снова указал на ферзя. «Вы уж повнимательнее с этим. Мне очень не хочется, чтобы его мозги превратились в кашу. Он должен быть способен дать показания». Я изменил функцию времени в локальном пространстве этой особи. Это замедлит интеграцию, так что если поторопитесь, то успеете получить его до того момента, когда трансформация станет необратимой. Хотя, — академик скептически пошевелил рукой, — для вашего же блага оставить эту особь здесь и забрать только рюкзак с документацией. «Это еще почему?» — нахмурился Иван. «С ним что-то не так?» «Как принято у вас говорить, он слишком много знает», — пожал плечами сидящий. Похоже, настоящий академик Лаврентьев любил этот жест, раз фрагмент под программу унаследовал его в столь естественном виде. «Его руководители занимаются преступной деятельностью в масштабах вашей страны. Математический анализ показывает, что они не заинтересованы в придании своих действий огласке. Это приведет их к краху. Наиболее вероятным представляется вариант, согласно которому заинтересованные представители власти предпримут все меры, чтобы уничтожить свидетеля и вас вместе с ним в качестве гарантии. «Приятная новость», — хмыкнул Березов. «Вы можете более точно сказать, о чьих и о каких именно преступлениях он знает? Мне не помешает понимать, с чем я столкнусь». «Пожалуйста», — согласился академик. «Вам знакомы особи, руководящие организацией под названием РАО «Ареал» по фамилиям Лозинской, Линдер, Зильберман, Белов, Шумелкина?» «Я знаю, кто они», — кивнул Иван. «Данные особи, вместе с рядом подчиненных, в числе которых уже известный вам Прокопенко, присваивают себе материальные средства, выделяемые государством на осуществление РАО «Ареал» своей функции», — безразличным тоном сообщил сидящий. Это хищение в больших масштабах, если рассматривать рамки вашего государства. Впрочем, — добавил он будничным тоном, — это характерно для социальных объединений всех полуразумных видов. Вам говорит о чем-нибудь название «Экстра Ойл»? Это крупная международная фирма. Иван вспомнил информацию, которую читал по механизмам реализации нефти тип X на рынке. Единственный партнер государства на рынке нефтепродуктов. Они продают ареаловскую нефть. «Все верно», — кивнул академик. Единственный партнер — мировой монополист. Так вот, Extra Oil принадлежит названным мною людям». «Совету директоров?» — опешил Березов. «Но как это возможно? Государство же устраивало конкурс на международном уровне». «Который готовили двое из них, некто Лозинский и Белов», — продолжил сидящий в кресле. «Через подставных лиц и прочие уловки они создали Extra Oil и сделали так, что именно их компания выиграла конкурс. После чего повлияли на назначение в совет директоров. Кстати, все его члены, кроме некоего Воронцова, связаны между собой родственными узами. Так что упомянутые мною люди, можно сказать, тайно кормятся за счет этого вашего Рао Ареал. Полагаю, даже вы должны понимать, что вскрытие такой информации для них категорически неприемлемо, и они примут все меры, чтобы себя обезопасить. Имейте это в виду. Если вы выполните свою часть нашего договора, я выполню свою. Рюкзак и его носитель поступят в ваше распоряжение, за исключением осколков нашего корабля и данных по их исследованию. Но я советую вам хорошо обдумать, что именно из всего этого стоит забрать». «Я понял», — ответил Иван, представляя, что сказал бы рентген, услышав эту часть разговора. «У меня еще будет время подумать. Как мы доберемся до Ухты? Какая-нибудь телепортация или что-то в этом роде?» «Что-то в этом роде», — академик коротко усмехнулся. «Я сверну для вас локальный участок пространства, и вы пройдете из исходной точки возмущения материи в конечную. Но доставить вас в город я не смогу. Наши возможности ограничены областью расположения реактора». «Иными словами, мы выйдем где-то в пределах ареала», — резюмировал Березов. «Где именно?» «Где хотите», — ответил тот. «Я могу организовать перемещение в конкретное место». Иван на секунду задумался, прикидывая возможный план действий. При любом раскладе выбраться из ареала надо быстро, скрытно и не пешком. Обращаться к начальству бессмысленно. Эти затеют долгое и нудное разбирательство, которое ничем хорошим не закончится. Наиболее вероятный вариант — психушка. Если повезет, то в одной палате с Лавандой. Значит, вы можете доставить нас к ее лаборатории?» Иван бросил взгляд на стоящую, словно манекен, Лаванду. «Я могу дать координаты». «Это излишнее», — коротко отмахнулся сидящий в кресле. «Я знаю все, что знает любой из моих трансформантов». «Где спрятан аварийный маяк?» — Березов перевел на него взгляд. «Вы говорили, она знает, куда его поместили». «В здании гниц в Ухте», — неожиданно заговорила Лаванда. «В левом крыле подвального комплекса. Это сектор повышенной секретности. В нем ведутся военные разработки. Там несколько десятков вооруженных охранников. Доступ строго ограничен. Сектор 2-4, так называемый проект «Янтарь». Считается, что это перспективная разработка в области волновой теории. Некое устройство, способное влиять на человека на расстоянии. Туда невозможно пройти». «На месте разберемся», — неопределенно заявил Иван, внимательно глядя на нее. «Как вы себя чувствуете, Лаванда?» «Я?» Она замешкалась, оглядываясь вокруг. «Не помню, как оказалось здесь». Ее взгляд остановился на Салмацком, и женщина потерла рукой глаза, силясь вспомнить что-то важное. «У лаборатории приземлился вертолет. Там был Ферзь. Он сказал, что вам требуется помощь. Не помню. Надо было лететь в желтую зону, вызволять вас из берлоги осьминогов, и он сделал мне укол, говорил, что специальный антидот, секретная разработка». Лаванда вновь замолчала, наморщив лоб, и Березов понял, что только сейчас обратил внимание, как она помолодела. Теперь ей на вид не больше 25. Эффект обратной регенерации в эпицентре настолько мощен, что у самого Березова многократно изодранный камуфляж уже не нес на себе даже царапины. Неудивительно, что Раз так испугался, когда увидел его тогда в развалинах на границе с поясом. «Туман, а вы действительно были в логове осьминогов?» Девушка нахмурилась. «Что со мной произошло? Я ничего не помню, словно проспала неделю подряд. Мне приснилось, что вы пропали во время выброса», — она виновато посмотрела на него. «И еще столько всякой гадости. Вы уж извините меня. А где это мы?» «По дороге объясню», — ответил Иван. «Сейчас нам пора возвращаться в вашу лабораторию». «Я не хочу возвращаться», — неожиданно хихикнула Лаванда. «Мне здесь нравится. Тепло, уютно и легко, словно мое тело ничего не весит. Мне кажется, что я умею летать». Березов обернулся к академику, но тот жестом предвосхитил его вопрос. «Это нормально», — успокоил он Ивана. «Остаточные эффекты. Лучше ей не станет, но размышлять она сможет. Главное, не терять времени даром. Пойдемте, я провожу вас». Академик совсем по-стариковски кряхтя слез с кресла и прошел мимо Березовых глухой стене и светящегося изнутри минерала. При его приближении часть стены растворилась, образовывая довольно широкий проход. Фрагмент под программы указал рукой на выход. «Прошу вас», — приглашающе произнес он и посмотрел на Ферзя. «А эта особь пока останется здесь». «Можно я тоже останусь?» Лаванда умоляюще переводила взгляд с Лаврентьева на Березова. «Я подожду вас тут. Быть может, что-нибудь вспомню». «Не получится», — Иван отрицательно покачал головой. «Здесь можно находиться, только имея при себе изделие проекта «Янтарь». Без него нас отсюда выгонят. Лично я иду за ним». «Тогда я с вами», — встрепенулась девушка и, пошатываясь, заторопилась к нему. «Я же знаю, где он находится. Проект курирует академик Морозов. Я попрошу его выдать нам пропуск. Станислав Викторович мне не откажет». Она ухватилась за плечо капитана, пытаясь удержать равновесие, и продолжала бубнить себе под нос что-то насчет своей самой первой кандидатской диссертации. Березов, поддерживая ее за локоть, вышел в образовавшееся отверстие вслед за фрагментом подпрограммы. Тот подвел их к выходу из пещеры, утопающей в красном сумраке. «Сколько у меня есть времени?» — спросил Иван, чтобы получить их обоих с неповрежденными мозгами. 14 часов, — ответил тот, не оборачиваясь. «Математический анализ показывает, что этого времени более чем достаточно. За этот срок вы либо преуспеете, либо потерпите неудачу. В последнем случае все, что вы расскажете представителям власти, будет квалифицировано как тяжелое психическое расстройство, вызванное контактом с красной зоной. Таких случаев у вашей медицины было предостаточно. И эта особь», — он кивнул на бормочущую лаванду, — «будет лучшим тому подтверждением. Учитывая вашу специальность, полагаю, мне не стоит объяснять, что мы не заинтересованы в распространении информации о себе». Иван не ответил, молча двигаясь следом за академиком. Похоже, эти фрагменты не особенно рассчитывают на его успех. Они лишь рационально не упускают любой возможности. Что-то вроде того, как рентген легко согласился отпустить его следом за Ферзем и Лавандой. «А что, пусть идет. Вернется — отлично. А нет — тоже вариант. Как известно, нет человека — нет и проблемы. Не придется возиться со множеством вопросов. К тому же на мертвых можно повесить многое, они все стерпят. Хотя именно к рентгену он, пожалуй, несправедлив». Контрразведчик отнесся к нему с пониманием там, на базе спецотряда. Иначе вместо задержания Ферзя состоялось бы задержание самого Березова. А вот фрагменту, да уж точно, плевать. Если не удастся заполучить аварийный маяк, он просто продолжит загаживать землю своим ареалом в ожидании следующего удобного случая. Расширение приусадебного участка за счет отодвигания муравейника куда подальше. Хотелось бы отдать ему этот долбанный маяк, пусть выметаются восвоясь, уродцы девятимерные, и заберут с собой свои лишние измерения. Однако над этой операцией придется поломать голову, Березов мысленно хмыкнул. И не столько над ней, сколько над тем, что будет после. Ведь если он сумеет доставить янтарь фрагменту, потом настанет время возвращаться назад. И есть подозрение, что его возвращение с нетерпением будет ожидать множество людей, мучающихся множеством вопросов. Ладно, об этом он поразмыслит позже, после того, как выцарапает лаванду из этого чертова псиполя. Они приблизились к выходу из тоннеля, и запирающая его зыбь отползла в сторону, открывая путь. Академик, пыхтя, принялся вылезать из кратера, и Березов последовал за ним. Выбравшись на землю, он подал руку лаванде и вытащил ее на поверхность. «Вам сюда!» — фрагмент под программой указал рукой на зыбь. Та немедленно двинулась к ним, и Иван рефлекторно отшагнул назад. Лаванда попятилась к нему, опасливо косясь на приближающуюся аномалию. «Это зыбь!» — неуверенно произнесла она. — «Туда идти нельзя». — «Не волнуйтесь», — успокоил их академик. — «Исходная точка свертывания пространства сейчас будет готова». Зыбь подползла к ним на расстояние в пару шагов и остановилась. Вблизи она оказалась еще крупнее, чем представлялось раньше. Неожиданно повеяло холодом, и Иван понял, что исходит он от аномалии, будто зыбь стремительно остывает. От ее холодного марева в горячем воздухе замерцали тонкие струйки белого пара, и мглисто-серая тень, какой показывала зыбь Ариадна, вдруг сменилась на бледно-розовую подсветку. В воздухе запахло сдобой, и Березов понял, что все это время он был без противогаза. «Лизун!» — захлопала в ладоши Лаванда. «Какая прелесть! Какой милый фокус! Как вы это сделали?» «Проекция области перемещения изменила фазу», — произнес академик. Он обернулся к Березову и протянул ему какой-то предмет. «Возьмите. Без этого процедура свертывания локального пространства не начнется». «Что это?» — Иван рассматривал лежащий у себя на ладони кусок полупрозрачного минерала, чем-то напоминающий оплавленный обломок сталактита. «Назовем это ключом», — заулыбался фрагмент. «Можете положить его в карман. Имея это устройство, вы пронзите пространство, свернутое в этой проекции», — он указал на лизуна. «Пройдете насквозь и окажетесь у нужной вам лаборатории. Система работает в обе стороны. Я буду держать ее активной 14 часов. Дольше нет смысла». «Я помню». Березов сунул ключ в карман и обернулся к Лаванде. «Нам пора». «Давайте побудем здесь еще немного». Девушка воззрилась на него умоляющим взглядом. «Пожалуйста, туман, тут так восхитительно. А какая прелестная трава! Она абсолютно черная! Я обожаю черный цвет!» «Всех, у кого нет янтаря, отсюда выгоняют», — напомнил ей Иван. «И больше никогда не пускают обратно. Лично я очень хочу остаться здесь навсегда, и потому сейчас же отправляюсь в Гниц». «Я тоже». Лаванда решительно двинулась к аномалии. «От янтаря определенно будет больше пользы здесь, нежели в лабораториях. Здесь вообще...» Девушка скрылась в зыбком мареве лизуна, и ее слова превратились в тихое неразборчивое бормотание. Иван покачал головой, бросая на академика хмурый взгляд, и последовал за ней.